Глава 20. Только от тебя будет зависеть. Достан. Неотрывно смотрел на дочь министра с каждым плавным движением ее руки, держащей смычок, понимая, она не та, за кого себя выдает. И то, что девчонка так мастерски играла, было неоспоримым тому доказательством. Ее характер, поведение, навыки — все буквально кричало о том, что леди Марана подставная. Теперь в этом точно не осталось никаких сомнений. Мелодия, которую я слышал впервые и которая не могла оставить равнодушным, стихла. Даже гадать не стоило. Все присутствующие шокированы до глубины души. Поверь, я узнаю, кто ты такая. Императрица старалась держать лицо, но было видно, насколько сильно она обескуражена. К слову, ее подпевал у наставника Лериана де Мар. Я впервые видел в столь растерянном и озадаченном состоянии. «А ты, смотрю, под впечатлением?» Усмехнулся я мысленно, зная, что все здесь под впечатлением. Принцы затихли, глядя на лже-дочь Марана с восхищением, а компаньонки Амаи, наоборот, злились, багровея от ярости. Девчонка молчала, дожидаясь, когда императрица выскажет свое мнение. По своему опыту знал, не стоит ждать от нее хвалебных речей. Элира Ридалейн не та, кто будет благодарить за что-то или делать кому-то комплименты. Донеслось с ее стороны. «Видно, конечно, что ты только учишься». От услышанных слов своей матери Сангар и Терсон удивленно уставились на нее, абсолютно не согласные со сказанным бредом. Девчонка едва заметно улыбнулась краешком губ. Готов был дать голову на отсечение. Она раскусила игру императрицы. «Тебе нужно набираться опытом», — с невозмутимым видом продолжила она, сумев взять себя в руки. И композицию выбрала не самую удачную. Поморщилась Элира Ридалейн. «Откуда ты ее взяла?» «Она сама пришла ко мне в голову, Ваше Величество. Я записала ее и выучила». Пожала плечами лже-демия, сильнее нанося удар по самолюбию императрицы. Она тоже пробовала сочинять свои композиции, от исполнения которых птицы в округе падали замертво, не успев отлететь на безопасное расстояние. Губы Элиры Ридалейн едва заметно сжались, растягиваясь в подобие улыбки, напоминающей хищный оскал. «Понятно», — хмыкнула она. «Если честно, я испытал наслаждение, наблюдая за тем, как ее величество рвет и мечет, пытаясь изо всех сил скрыть свое недовольство». «Присаживайся», — Элира Ридалейн пренебрежительно махнула рукой, задержав взгляд на браслете девчонки, который говорил всем, что она находится под защитой принцессы. Императрица не обмолвилась об этом ни словом, сделав вид, что ничего не заметила. Дальнейшее чаепитие, что вполне ожидаемо, было нудным. Пустой треп об умениях девушек, одну из которых ее величество выделяло среди присутствующих. А вот и первая кандидатка в невесты принцев. Будь на ее руке браслет Амаи, ты бы точно сказала об этом. Я ведь прав. Девушки из кожи вон лезли, демонстрируя свои фальшивые манеры, в то время как якобы Демия Марана спокойно сидела, делая вид, что происходящее ее вообще никак не касается. «Не хочешь стать женой одного из принцев? Или это тактика у тебя такая, чтобы, наоборот, привлечь их внимание?» Спустя некоторое время я сидел за своим столом, непрерывно смотря на танцующее пламя свечи. «Глава, говори», — прервал я Виана, появившегося в дверях. Принцесса поселила дочь министра на втором этаже. Под ее балконом большое дерево. Не ошибетесь. Кивнув, я поднес пиалу к губам, сделав глоток чая. Солнце клонилось к горизонту, но темнота еще недостаточно окутала государство. Нужно было подождать. И вот когда подходящий момент настал, я вышел на улицу, шагая вдоль высокой живой изгороди, зная, где пройти, чтобы остаться незамеченным. Южный дворец принцессы Амаи, сад, нужная сторона дома, то самое дерево, о котором говорил Виан. С легкостью взобравшись по нему, я довольно хмыкнул, так как расстояние было практически незначительным, что только упрощало мне задачу. Прыжок, и я перемахнул через перила, медленно отодвигая дверь в сторону и поражаясь наивности девицы, что называла себя младшей дочерью Маран. Свет в комнате не горел, и я с легкостью проник внутрь, слыша звук плещущейся воды. Мог бы вломиться в купальню, тем самым напугав лгунью до чертиков, но решил дать ей возможность одеться. Не включая свет, уселся в кресло, откидываясь на спинку. «Я подожду, пока ты наплескаешься, а потом мы поговорим. И только от тебя будет зависеть характер нашей с тобой беседы».